От 29 апреля князь Борятинский писал о приказании, отправленных французским правительством к барону Бретейлю в Вену. Бретейль должен был внушить австрийскому министерству, что поступки и предложения турецкого короля разумны и справедливы. Его христианальное величество искренне желает, чтоб император и императрица-королева уладили дело полюбовно, ибо война может быть бедственна, и нельзя отвечать, чтоб она не произвела перемены и в настоящей политической системе. Борятинский писал, что королева уже несколько раз заговаривала Людовику XVI о посылке вспомогательных войск венскому двору, что граф Мерси ведет интригу и пользуется особенно случаем беременности Марии Антуанетты. Придворные медики толкуют, как нужно, чтоб королева была теперь спокойна и весела, а больше всего, чтоб ей не противоречили и не препятствовали в ее желаниях. Наконец, королева сама объяснилась с министрами, жаловалась им, что они не хотят помочь Австрии по поводу баварских дел. Министры отвечали, что если бы она не была их королевою, то давно послано было бы 60 тысяч человек на Рейн против австрийцев. Борятинский писал также: «Император в здешней публике теперь весьма нелюбим, и генералы все желают ему неудачи всей войне. Напротив же того, прусского короля боготворят, и союза с ним все единогласно желают». 22 сентября пошли из Петербурга предложение французскому двору принять с Россией совместно участие в мирном улажении дел по баварскому наследству. Когда 20 октября князь Борятинский объявил об этом Вержению, тот отвечал: «Я уверен, что король мой государь примет с величайшим удовольствием такую дружескую откровенность ее императорского величества, тем более, что сегодня минула неделя, как отправлен курьер в Петербург с подобными предложениями короля императрицы». Вержень заметил только, что репрезентация петербургского двора венскому написана резко. Тоже заметил и король, изъявляя, впрочем, свое величайшее удовольствие вследствие предложения русского двора. Князь Борятинский писал Панину: «Я уповаю совершенно, что здешнее министерство будет искренне стараться о примирении их дома, ибо война с Англией, американские дела, расстроенные финансы и худое состояние сухопутных войск довольно на занятие всей их атенции». Дело стало теперь за планом примирения, который должны были выработать посредствующие державы. Россия предлагала составление его Франции, а Франция – России. 19 октября 1778 года императрица подписала следующий рескрипт князю Репнину. Из публичных бумаг и актов известно, какие следствия произвело до ныне открывшееся по смерти курфюрста Максимилиана баварское наследство. Австрийский дом, основываясь на правостях, глубоким забвением и сущую прескрипцию покровенных, присвоил себе и захватил знатную часть оного наследства, а курфюрст Пфальцкий, коему по точной силе и словам Вестфальского мира единым наследником всех баварских земель быть надлежало, устрашась приставленного ему ножа, предпочел лучше быть сонаследником австрийской хищности, нежели подвергнуть себя исполнению тех насильственных мер, кои со стороны венского двора действительно заготовлены были, не одумавшись и не рассудя, что они и не могли, однако ж, в самом своем исполнении быть для его чести и интересов поноснее и предосудительнее договоров, заключенной им в Вене конвенции. Сия конвенция и беспосредственно за нею последовавшее обложение австрийскими войсками знатной и лучшей части баварских земель учинились скоро и, естественно, сигналами тревоги и беспокойства всего корпуса империи германской и особливо тех княжеских домов, кои сами по себе одним или другим образом интересны были в наследстве баварском. Обиженные княжеские дома прибегли одновременно почти и к нам, и к королю прусскому с просьбою о защищении и предстательстве в пользу их у венского двора. Его прусское величество не токмо не отрекся подать ему руку помощи, но паче сам собою, как член империи, беспосредственно интересованный в сохранении целости ее конституции, поступил на учинение сильнейших представлений австрийскому дому вопреки его начинанию. Мы, с своей стороны, не входя в юристическое разбирательство ни прав австрийского дома, ни же оспариваний прусского двора, довольствовались только обеим сторонам объявить, калика желаем, дабы восставший между ими вопрос дружелюбным соглашением разрешен быть мог без нарушения общего покоя. И чтобы для того разные из наследства баварского родившиеся требования по справедливости разобраны и удовлетворены были. Доколе продолжалась известная берлинская негациация, следовательно же и надежда по любовной развязке, до тех пор не переставали мы с своей стороны способствовать по возможности нашими советами и представлениями сближению обоих негоцирующих дворов для того, чтобы в случае неудачи не найтись нам самим в неприятной необходимости взять в их войне действительное участие по уважениям собственной империи нашей главного интереса. Когда России не меньше всякой другой европейской державы нужно, дабы посреди Германии ненарушимо сохранялась и разделялась навсегда между дворами венским и берлинским настоящее равновесие сил, важности и инфлюенции их.